Но мне всегда казалось, что прогноз экологической смерти служит эвфемизмом, скрывающим страх перед собственной кончиной. Крах и социальной, и технократической утопии вынуждает изменить масштаб предстоящего. Экологическая катастрофа дает шанс не умереть в одиночку. Призрак гибели мира – последнее убежище личности, утратившей мечту о коллективном спасении. Все это – муки квазирелигиозного сознания, решившего приблизить страшный суд своими силами. Не худший вариант – растворить свои грехи в общих, придать смысл и завершенность мирозданию, пусть и за счет его ликвидации. В тени рукотворного апокалипсиса проще избавиться от ужаса персональной смерти. В конце века я не верю в конец мира, потому что мне кажется это уж слишком легким выходом, избавляющим нас от личной ответственности. Оптимизм ведь и в самом деле более ответственный склад сознания, хотя бы потому, что свои трагедии труднее пережить, чем общие. Болезнь, развод, банкротство, кончина близких, а главное скука, тоска, обыденности страшнее глобальных катастроф. На миру и смерть красна. Самое жуткое в апокалипсисе – это то, что его может и не быть. Жизнь продолжается за пределами нашего о ней представления, отказываясь раскрыть нам свой сокровенный смысл. Вот и 20 век завершается совсем не так пышно и грозно, как ждали. Мир лишь потерял глубину, вывернулся наизнанку, обнажив вместо историосовского нутра гладкую кожу этикета. Толпа Робинзонов. Мой любимый герой – Робинзон Крузо. И люблю я его как раз за поверхностность, суждений и привязанностей, замыслов и поступков. Средний человек, он лишен самомнения, равно присущего и тому, кто выше его, и тому, кто ниже. Его выделяют ни богатство, ни бедность, ни воля, ни характер, ни гений, ни злодейство, только судьба. Самое симпатичное в Робинзоне – постоянство. Оставшись один, он сумел жить так, как будто ничего не произошло. Робинзон создал иллюзорный социум, не из косы попугаев, а из самого себя. Выжив, сохранив разум и свои прежние представления о мире, он внушил нам надежду на то, что социальные ценности имманентно присущи каждому по отдельности. Средний человек, Робинзон Крузо, репрезентативен. Он достойно представляет человека перед природой как существо вменяемое, нравственное и разумное, как вполне удавшийся продукт европейской цивилизации. Однако в 20 веке с Робинзоном произошла трагическая метаморфоза. А ведь задачи ему предстояло решать знакомые. По словам Мандельштама, задачи потерпевших крушение выходцев 19 века волею судеб заброшенных на новый исторический материк. Робинзон был так же одинок, как наш век в истории. 20-е столетие чувствовало себя оторванным от прошлого не хронологией, а самим качеством перемен. Ощущение порога, тревожная интуиция предшествующей эпохи полностью воплотилась в нашей. Та часть суши, которую осваивал 20 век, на глобусе истории была необитаемым островом, во всяком случае в нашем Отечестве. Не отсюда ли, между прочим, и эта идея – разрушить все до основания? Есть в ней заразительный соблазн, ведь она обещает радость созидательной деятельности на пустом месте. Может, не так уж и глупо было оборвать корни? Революция – своего рода эмиграция. Порвать рубаху, сжечь дом, зарезать корову и пуститься за океан, рассчитывая только на себя и удачу. Азартная эмоция начать все сначала, не она ли и привлекает нас в любой робинзонаде? Оставшись на пустом берегу, Робинзон заново ощущает ценность каждой вещи. Он остраняет предметный мир за счет дефицита, поэтому у Дефо самые яркие герои – точильный станок и деревянная лопата. Советский роман очень быстро нащупал эту тему. Так, например, Макаренко в своих книгах сумел подменить традиционный роман «Воспитание» производственным романом. Посреди разрухи и нищеты вещи были и ярче, и интереснее, и дороже людей. В опустошенном революции мире процветал культ вещей. По сути, весь советский роман производственный, От цемента до не хлебом единым, от Днепрогэса до Братской ГЭС, от Маяковского до Евтушенко.